Yes, let's get this thing. На месте. Служение мус не терпит колеса, а если терпит, право не случайно, но я во мне раскрою этой тайны, а лучше брошу ногу в небеса. Ты возражаешь мне, проклятая роса. Ты видишь суть в объятии трамвайна, но все равно я комбайну, ведь он не различает голоса. Таинственный бокал похож на круг, вокруг него рассыпаны алмазы. Не целовался я с тобой ни разу, мой омерзительный безногий друг. Упреки я приму, но лишь тогда, когда в комбайне затеплится вода.